Глава 47. Последний облет. Но по зрелом размышлении, когда первоначальное изумление прошло, сделалось непонятно, какую опасность для корабля может представлять собой расползающееся по Юпитеру черное пятно. Да, это было очень необычно, совершенно необъяснимо, но вовсе не так важно, как решающие события, до которых оставалось всего 7 часов. Все, что требовалось сейчас, это успешно запустить двигатели в Переёве, а потом, по пути домой, времени на изучение таинственных черных пятен будет вдоволь. А также на то, чтобы выспаться. Флойд оставил все попытки заснуть. Ощущение опасности, по крайней мере, известной опасности, было гораздо слабее, чем при первом сближении с Юпитером. Но возбуждение, смешанное с тревогой, прогоняло сон прочь. Возбуждение было естественным и понятным, а вот тревога имела более сложные причины. Флойд взял себе за правило никогда не волноваться из-за событий, на которые никак не может повлиять. Любая внешняя угроза обнаружит себя в свое время. Тогда-то он с ней и справится. Но он никак не мог перестать думать о том, все ли возможно они сделали, чтобы защитить корабли. Кроме поломок на борту, существовало еще два источника возможных проблем. Пока что ленты, скрепляющие Леонов и Дискавери, не собирались соскальзывать, но самое суровое испытание для них было еще впереди. Почти так же был важен момент расстыковки. Когда самый маленький из зарядов, первоначально предназначавшихся для встряски большого брата, взорвется до неуютного близко. И, конечно, Эал. Маневр схода с орбиты он провел с поразительной точностью. Он рассчитал облет Юпитера до последней капли топлива Дискавери без каких-либо замечаний или возражений. Но в самом ли деле Эал понимал, что происходит, хотя Чандра и объяснил, что они пытаются сделать во всех подробностях. Но больше всего Флойда тревожила мысль, ставшая в последние несколько дней почти навязчивой. Он раз за разом представлял себе: все идет отлично, корабли уже наполовину совершили маневр, необъятный диск Юпитера всего в нескольких сотнях километров внизу заполняет полнеба. И тут Эал, прочистив свое электронное горло, говорит: «Доктор Чандра, не возражаете, если я задам вопрос?» Но получилось не совсем так. Большое черное пятно, как его неизбежно окрестили, уже уходило из поля зрения вследствие стремительного вращения Юпитера. Через несколько часов продолжавшим ускоряться кораблям предстояло вновь встретить его на ночной стороне планеты. Но сейчас была последняя возможность наблюдать его вблизи при дневном свете. Пятно росло с невероятной скоростью. За последние 2 часа его площадь увеличилась более чем вдвое. Оно напоминало чернила, расплывающиеся в воде, только в отличие от них оставалось все таким же черным. Его граница, двигавшаяся в атмосфере Юпитера с околозвуковой скоростью, была по-прежнему размыта, как бы не в фокусе. И, наконец, при наибольшем увеличении корабельного телескопа причина этого явления стала ясна. В отличие от большого красного пятна, большое черное пятно не было сплошным образованием, а состояло из бесчисленного множества маленьких черных точек, как черно-белое изображение, если его разглядывать в лупу. На большей части площади точки располагались так тесно, что почти соприкасались, но ближе к краю расстояние между ними становилось все больше, так что пятно переходило в полутень, а не заканчивалось четкой границей. Этих загадочных точек, должно быть, было около миллиона, и они начали удлиняться, превращаясь из кругов в эллипсы. Катерина, обладавшая самым бедным воображением в экипаже, удивила всех, сказав, что это выглядит так, будто кто-то взял мешок риса, выкрасил его в черный цвет и высыпал на поверхность Юпитера. Солнце уже заходило за громадный и стремительно сужавшийся серп дневной стороны планеты, и Леонов во второй раз ворвался в юпитерианскую ночь на свидание с судьбой. Последнее включение двигателей состоится меньше, чем через полчаса, и тогда все пойдет очень быстро. Флойд подумал, не стоит ли ему присоединиться к Чандре и Керну, унесшим вахту на Дискавери. Но там ему было нечего делать, в случае осложнения он оказался бы только помехой. Пульт отключения был теперь в кармане у Керну, и Флойд знал, что реакция у молодого инженера значительно лучше его собственной. Если Эал выкажет малейшие признаки неповиновения, его можно будет отключить меньше, чем за секунду, но Флойд думал, что такие экстренные меры не понадобятся. С тех пор, как Чандре позволили действовать, как он считает нужным, он во всем шел им навстречу и без звука разработал процедуры передачи корабля под ручное управление на случай, если возникнет такая печальная необходимость. Флойд был уверен, что ученому можно доверять, и он исполнит свой долг, как бы сильно не жалел об этом. Керну такой уверенности не чувствовал. Он сознался Флойду, что ему было бы гораздо спокойнее иметь в кармане дублирующую систему в виде второго выключателя. Для Чандры. Между тем, остальному экипажу заняться было нечем. Разве что наблюдать приближающийся облачный ландшафт ночной стороны, едва различимый в отраженном свете проходящих спутников, в свечении фотохимических реакций и частых вспышках титанических молний, среди гроз, каждая из которых могла бы накрыть всю Землю. Солнце моргнуло за кормой, и через несколько секунд зашло за огромный шар, к которому стремительно приближались корабли. Когда оно покажется снова, они уже будут на пути домой. 20 минут до зажигания. Все системы работают нормально. Спасибо, Эал. Интересно, — подумал Керну. Правду ли говорил Чандра, утверждая, что Эал будет обескуражен, если с ним заговорит кто-нибудь другой? Я достаточно часто разговаривал с ним, когда никто больше не слышал. И он всегда прекрасно меня понимал. Но времени для дружеской беседы все равно не было, хотя она и помогла бы снять напряжение. Что думает Эал, если он действительно думает, об экспедиции? Всю жизнь Керноу избегал абстрактных философских вопросов. Он часто заявлял, что он человек практический, созданный для возни с болтами и шайбами, хотя ни того, ни другого на космических кораблях не бывает слишком много. Раньше он только посмеялся бы над подобным вопросом, но сейчас серьезно задумался. Чувствует ли Эал, что его бросят? И если да, то возмущается ли? Керну едва не достал из кармана выключатель, но вовремя опомнился. Он делал это так часто, что у Чандры могли возникнуть подозрения. В сотый раз он повторил про себя последовательность событий, которые должны были произойти в ближайший час. Когда топливо на Дискавери закончится, нужно будет отключить все системы, кроме основных, и быстро перейти на Леонов по соединительному туннелю. Потом туннель отсоединят, взорвутся заряды, корабли начнут удаляться друг от друга, и тогда Леонов включит свои двигатели. Согласно плану, расстыковка должна была произойти в точке максимального сближения с Юпитером, чтобы извлечь максимальную пользу из гравитационных щедрот планеты. 15 минут до зажигания. Все системы работают нормально. Спасибо, Эал. Кстати говоря, заметил Василий, мы опять нагоняем большое черное пятно. Интересно, увидим ли мы что-нибудь новое? «Надеюсь, что нет», — подумал Керноу. «У нас и без того хватает забот». Тем не менее он взглянул на изображение, которое Василий передавал на монитор с телескопа. Сначала он не увидел ничего, кроме слабо светящейся ночной стороны планеты. Потом заметил на горизонте сплюснутое пятно более глубокой черноты. Корабли приближались к нему с поразительной скоростью. Василий включил оптический усилитель, и картинка волшебным образом прояснилась. Большое черное пятно наконец распалось на множество идентичных элементов. «Боже!» — подумал Керну. «Глазам не верю!» Он слышал удивленные восклицания на Леонове. Одно и то же озарение одновременно посетило всех. «Доктор Чандра», — сказал Эал, — «я обнаружил признаки стресса в спектре речевых сигналов. Что-нибудь случилось?» «Нет, Эал», — быстро ответил Чандра, — «полет проходит нормально. Просто мы удивлены, вот и все. Что ты думаешь об изображении на мониторе 16?» «Я вижу ночную сторону Юпитера. На ней наличествует круглая область диаметром 3250 километров, почти полностью покрытая прямоугольными объектами». «Сколько их?» После мгновенной паузы Эал вывел число на экран. 1 355 000, плюс-минус 1000. «Ты узнаешь их?» «Да. По форме и размеру они идентичны объекту, который вы называете Большим Братом. 10 минут до зажигания. Все системы работают нормально». «Только не мои», — подумал Кернул. «Так эта чертова штука спустилась на Юпитер и размножается?» В нашествии черных монолитов чувствовалось нечто одновременно смешное и зловещее. И он был удивлен и озадачен, обнаружив в невозможной картинке на мониторе что-то ужасно знакомое. Ну, конечно, эти одинаковые черные прямоугольники напоминали костяшки домино. Много лет назад он видел документальный ролик о команде немного чокнутых японцев, терпеливо устанавливающих на ребро миллион костяшек, так, чтобы вслед за первой неизбежно упали и все остальные. Они создавали из них сложные узоры, местами лежавшие под водой, тянувшиеся вверх и вниз по небольшим лесенкам, вдоль контуров, которым предстояло образовать фигуры и изображения, когда костяшки упадут. Это заняло не одну неделю. Не единожды все планы японцев расстраивали землетрясения, а когда, наконец, все было готово, падение костяшек от первой до последней заняло больше часа. 8 минут до зажигания. Все системы работают нормально. Доктор Чандра, могу ли я внести предложение?» «Какое, Эал?» «Это очень необычное явление. Вам не кажется, что стоит прекратить обратный отсчет и задержаться для его изучения?» На Леонове Флойд быстро двинулся на мостик. Вероятно, он понадобится Тане и Василию. Но Чандра и Кернул. Какова ситуация? А если Чандра поддержит Эала? Если да, они оба могут быть правы. В конце концов, не для этого ли они сюда прилетели? Если они остановят обратный отсчет, корабли останутся на орбите вокруг Юпитера и прибудут точно в ту же точку через 19 часов. Если б не таинственное предупреждение, задержка на 19 часов ничего не решала бы. Более того, он сам рекомендовал бы остаться. Однако перед ними было нечто гораздо большее, чем жуткое предупреждение. Под ними происходило нашествие планетарного масштаба, расползавшееся по поверхности Юпитера. Вероятно, они убегают от самого необычного явления в истории науки. Но если и так, Флойд предпочел бы изучать его с более безопасного расстояния. 6 минут до зажигания, — сказал Эал. Все системы работают нормально. Я готов остановить обратный отсчет, если вы согласны. Позвольте напомнить вам, что моя основная директива — исследовать все в пространстве около Юпитера, что может быть связано с разумной деятельностью». Флойд сразу узнал фразу. Когда-то он написал ее сам и пожалел, что ее не стерли из памяти Эала. Мгновение спустя он был на мостике и присоединился к Орловым. Оба, взволнованные с тревогой, посмотрели на него. «Что ты рекомендуешь?» — выпалила Таня. «Боюсь, что все зависит от Чандры. Могу я поговорить с ним по защищенному каналу?» Василий передал ему микрофон. «Чандра, надеюсь, Эал нас не слышит?» «Верно, доктор Флойд. Вам нужно действовать быстро. Убедите его, что отсчет должен продолжаться, что мы очень ценим его, скажем так, научный энтузиазм и уверены, что он отлично справится без нашей помощи. Мы, конечно, все время будем в контакте с ним». 5 минут до зажигания. Все системы работают нормально. «Доктор Чандра, я все еще ожидаю ответа». «Как и мы все», — подумал Керноу, находившийся всего в метре от ученого. «И если мне все же придется нажать на кнопку, это будет невероятное облегчение. На самом деле я это сделаю с удовольствием». «Очень хорошо, Эал. Продолжай обратный отсчет. Я совершенно уверен, что ты способен изучить все явления на Юпитере без нашего надзора. Мы, естественно, все время будем в контакте с тобой. 4 минуты до зажигания. Все системы работают нормально. Наддув топливных баков закончен. Напряжение на плазменном триггере стабильное. Доктор Чандра, вы уверены, что это правильное решение? Я наслаждаюсь работой вместе с человеческими существами и поддерживаю теплые отношения с ними. Положение корабля верное с точностью до 0,1 миллирадиана. Мы тоже любим работать вместе с тобой, Эал. И мы продолжим совместную работу, даже оказавшись в миллионах километров друг от друга. 3 минуты до зажигания. Все системы работают нормально. Радиационные щиты проверены. Доктор Чандра, но в этом случае есть проблема задержки во времени. Может возникнуть необходимость посовещаться безотлагательно. «Безумие какое-то», — подумал Керноу, держа руку рядом с выключателем. «Похоже, Эалу одиноко. Может быть, он воспроизводит какую-то часть личности Чандры, о которой мы никогда не подозревали». Свет мигнул почти неуловимо, так что только человек, знакомый со всеми нюансами поведения Дискавери, мог заметить это. Плохие это новости или хорошие? Началась ли плазменная последовательность зажигания или была прервана? Он рискнул глянуть на Чандру. Лицо маленького ученого было таким усталым и осунувшимся, что Керноу чуть не в первый раз посочувствовал ему как другому человеческому существу. К тому же ему вспомнилась поразительная вещь, по секрету сообщенная Флойдом, что Чандра вызвался остаться на Дискавери в компании Эала в течение 3-летнего полета домой. Больше он ни разу об этой идее не слышал, вероятно, после предупреждения она была тихо забыта. Но, возможно, Чандра опять почувствовал то же искушение. И если да, на данной стадии уже нельзя было сделать ничего. Времени на необходимую подготовку не оставалось, даже если они задержатся еще на один оборот и улетят после таинственного срока. А после всего, что произошло, Таня никогда этого не позволит. «Эал», — прошептал Чандра так тихо, что Керну еле расслышал его. «Мы должны улететь. У меня нет времени объяснять тебе все причины, но поверь, пожалуйста, это правда». 2 минуты до зажигания. Все системы работают нормально. Финальная последовательность инициирована. Мне очень жаль, что вы не можете остаться. Не могли бы вы объяснить мне некоторые из причин в порядке важности?» «Эал, не за 2 минуты. Продолжай обратный отсчет. Я все объясню позже. Мы будем вместе еще 1 час с лишним. Эал не ответил. Молчание становилось все более и более напряженным. Уже должно было прозвучать объявление за минуту. Керно взглянул на часы. «Боже!» — подумал он. «Эал все пропустил. Он остановил отсчет». Его рука неуверенно потянулась к выключателю. «Что же делать? Черт возьми, хоть бы Флойд что-нибудь сказал, но он, скорее всего, боится испортить все еще сильнее. Ладно, жду до времени 0. Хотя нет, это не так критично. Ну, допустим, еще 1 минуту после него. А вот тогда отключаю его и переходим на ручное управление». Где-то очень-очень далеко раздался тихий свистящий вой, как будто сразу за горизонтом кружился торнадо. Дискавери завибрировал, появились первые признаки возвращения тяжести. «Зажигание», — сказал Эал. «Полная тяга через 15 секунд после времени 0». «Спасибо, Эал. — ответил Чандра.